Некоторое время разговор у них не клеился и касался в основном Лютеции, мир которой, как они оба понимали, разбился вдребезги. Наконец Дэн коснулся темы, из-за которой, собственно, и пришел. — Отец, расскажи мне, пожалуйста, все, где ты был и что делал в тот вечер. Расскажи во всех подробностях, как ты это сделал в полиции. Маккелл-старший со вздохом ответил. Ну что ж, пусть будет по-твоему. Я пришел к Шейле около 10. Приехал бы раньше, но такси застряло из-за аварии на шоссе. В этот час из аэропорта едут немногие. Около 10, значит, через несколько минут после его ухода. Она была еще жива. Я пробыл у нее совсем недолго. Она была чем-то ужасно расстроена, но отказалась мне сказать, чем именно. Дэн склонился над своим блокнотом, чтобы отец не видел его лица. Сколько времени ты у нее пробыл, можешь вспомнить точно? Шейла почти сразу попросила меня уйти, что я и сделал. И куда же ты от нее пошел? Эштон еле слышно ответил. Я был так огорчен, что некоторое время просто блуждал по улицам. Где именно? Как долго? Почему я не спрашиваю о причине его огорчения, подумал Дэн. Да потому что и сам знаю о ней. Ей-богу, не помню. Во всяком случае, недолго. Помню только, что я заходил в бар. В какой именно? Этого я не могу вспомнить. Хоть и помню, что выпил там и перебросился несколькими словами с барменом. А ты не можешь припомнить, где этот бар находится? Не помню даже приблизительно. Вроде бы я шел по Первой авеню, но не уверен, что это там. Скорее всего, где-то в районе 60-х, по-моему, в каком-то проулке. Просто я шел, ни на что не обращая внимания. На его неподвижном лице мелькнуло подобие улыбки. Жаль, что я был тогда так рассеян. А ты случайно не помнишь, как он назывался? Нет. А может, он вообще был без названия, просто бар. Такая маленькая забегаловка, каких много. Не помнишь, сколько ты там пробыл? Довольно долго. Вроде бы минут 10. Потом побрел дальше, а затем взял такси. Ты не помнишь, как звали таксиста или хотя бы его номер? Нет, и совершенно не помню, на какой улице я вышел. Помню только, что не доехал до дома несколько кварталов. Мне захотелось подышать свежим воздухом, и остаток пути я прошел пешком. Но когда же ты вернулся домой? Вспомни, пожалуйста. Совершенно не помню. Мать этого тоже не помнила. Она сказала Дэну, когда я проснулась, отец был уже дома. Боюсь, сынок, что подобные сведения абсолютно бесполезны. Дэн хотел было спросить отца о портсигаре и даже поговорить о своих отношениях с Шейлой, но в эту минуту вернулся надзиратель и объявил, что визит закончен. На улице пахло бензином и автомобильными выхлопами, но после тюрьмы воздух показался Дэну восхитительно свежим. Он направился в полицейское управление, чтобы поговорить с человеком, имеющим отношение к делу об убийстве мисс Грей. Это был низкорослый, похожий на маленькую пичугу человечек с пегими усами, щеточкой, инспектор Квин. «Прошу садиться, мистер Маккелл», — любезно проговорил Квин, указывая на потертый кожаный стул. «Слушайте меня внимательно. В деле вашего отца мы вынуждены опираться на косвенные доказательства. По баллистическим данным, пуля, поразившая мисс Грей, выпущена была из револьвера, принадлежавшего вашему отцу, чего и сам он не отрицает. Впрочем, его признание не имеет особого значения, так как принадлежность револьвера неопровержимо установлена. Он признает, что был на месте преступления почти в тот момент, когда прозвучал выстрел. А время это точно зафиксировано сержантом из 17-го отделения. Он слышал выстрел по телефону. И хотя следствие не обязано устанавливать мотивы преступления, но в данном случае они вытекают из тривиального стереотипа. Женатый мужчина имеет связь на стороне. Простите уж мою прямоту, мистер Маккелл. А все, что ваш отец предлагает как свое алиби, смехотворно. Выдумка о каком-то баре. Но в каком баре он был, где, когда, этого он не помнит. Любопытно, — подумал Дэн, — как бы отреагировал этот сморчок-инспектор, если бы я рассказал ему о переодеваниях отца, о его половой несостоятельности? Скорее всего, выставил бы меня за дверь. А вы пытались проверить версию отца? Тут инспектор взорвался. Как мне все это осточертело! Я извиняю вас, мистер Маккелл, лишь потому, что речь идет о вашем отце, а в таких случаях трудно сохранить объективность. За кого вы нас принимаете? Ну, естественно, мы все проверили. Во всяком случае, очень старались проверить. Вам известно, сколько баров приходится в Манхэттене на квадратную милю? Вот, передо мной чертова куча отчетов. Наши агенты истоптали не одну пару башмаков, исходив все бары, даже самые никудышные, в местах, о которых говорил ваш отец, включая не только район 60-х или Первую авеню. Мы проверили всю западную часть города, и никто, понимаете, никто не помнит, что видел вашего отца в тот вечер. У наших людей были его фотографии, и ни в тот вечер, ни в один из ближайших никто его не видел. Ну, что скажете, мистер Маккелл? Мой совет — наймите для защиты вашего отца самых лучших адвокатов Америки. Дэн не был в курсе возможностей полиции, но он понимал, что теперь именно ему предстоит любым способом отыскать этот самый бар. Он заехал в дом к родителям, извлек из семейного альбома несколько фотографий отца и отправился на своем МГ. Он исколесил множество улиц, исходя из мысли, что полиция могла слишком буквально понять слово «бар». Кроме того, отец мог перепутать район, и он значительно расширил зону проверки. Он заходил в бары, гриль-бары, рестораны, закусочные, устричные, даже в гостиницы, не минуя ни самых фешенебельных, ни самых убогих. «Вы никогда не видели этого человека? Вы уверены в этом?» — спрашивал он. «А не сходил ли он к вам 14 сентября между 10 и 12 ночи?» В одном захудалом бистро случилось то, что рано или поздно должно было случиться. — Конечно, я его знаю, — отозвался хозяин. — Он и сейчас здесь. — Джерри, тебя спрашивают. Этот Джерри действительно смахивал бы на Эштона Маккелла, если бы тот брился раз в 3 дня и имел обыкновение надираться в третьеразрядных пивнушках. Потом Дэн напал на другой след, на 2-й авеню в районе верхних 60-х. Бармен взглянул на фото и брюзгливо проворчал. — Да кто такой этот тип? Он что, чей-то богатый дядюшка? — Что вы имеете в виду? — устало спросил Дэн. — Да девушку. — Какую девушку? — Ну, ту самую. Она что, работает с тобой на пару? Сначала заходит она, а вслед за ней ты? — А девка ничего. Она была тут буквально минуту назад. Нет, я этого старого гуся никогда не видел. Я и ей это сказал. Вот тяна. Значит, какая-то неизвестная ему девушка прочесывает, как и он, бары с фотографией его отца. Но кто она? Из полиции? Нет, Дэн так не думал. Навряд ли в полиции поручили бы такую работу женщине. И потом... Эта стадия расследования была уже явно завершена. Так кто же она? Может, в жизни отца были две другие женщины? Да, хоть целый гарем. Теперь Дэна это не волновало. Он затесался не в свое дело, и в результате отец попал в тюремную камеру и был на грани гибели. Кровь из носу, но он должен его спасти. Все другое уже не имело значения. Загадка с женщиной разрешилась в два счета в ближайшем ресторане. Когда Дэн, пройдя через бело-розовый зал, заполненный молодыми людьми в вызывающих узких костюмах, зашел в розово-белый, где сидели вульгарные наштукатуренные девицы, бегло оглядевшие его с головы до ног, он заметил в другом конце зала женщину, стоящую к нему спиной. В этот момент она что-то показывала бармену. — Нет, мисс, — говорил тот, — ни 14 сентября, ни в какой другой вечер. Дэн направился к ним, женщина обернулась, и они едва не столкнулись. — Джуди! Это была Джудит Уолш, отцовская секретарша. Но он не видел ее с той роковой ночи и полагал, что она в отсутствие хозяина держит оборону в офисах Маккелла. — Дэн, что ты тут делаешь? — Ну, очевидно, то же, что и ты. Пытаюсь доказать отцовское алиби. Он отвел ее в кабину, заказал пиво и спросил, — И давно ты этим занимаешься? «Иногда мне кажется, что целую вечность», — ответила она печально. «Я просто не знаю, что еще предпринять. Ведь надо что-то делать». Дэн кивнул. Он догадывался, почему она так предана отцу. Маккелл-старший взял ее секретаршей в те времена, когда ей, как и многим девушкам ее круга, оставалось разве что поспешно выскочить замуж, плодить детей и пребывать в вечном унынии. Вскоре она стала незаменимым работником, и Эштон щедро оплачивал ее услуги. «Послушай, Джуди, мы гребем одним и тем же веслом. Почему бы нам не разделиться? Где ты уже побывала?» «Я веду список». «Я тоже. Давай сверим. Вдвоем мы будем действовать куда эффективней». Джудит отставила недопитое пиво. «Согласна. Но не будем терять время». И они стали действовать скоординированно. Ходили не только целыми днями, но и по ночам, через некоторое время уже как лунатики. Фотографии отца истрепались, погнулись по краям. С горечью Дэн замечал, как его знакомые после несчастья с отцом постепенно отдалялись. Девушка, которая так набивалась с весны и, бывало, звонила ему по нескольку раз в неделю, как сквозь землю провалилась. Друзья один за другим куда-то запропастились и не находили для него ни минуты. Но, с другой стороны, отставной полковник, старый Адольфус Филлипс, двоюродный дядя Лютеции, неожиданно возник на пороге, задержавшись по пути ровно настолько, сколько потребовалось для того, чтобы треснуть тростью по голове особенно назойливого фоторепортера. Он заявил, что только что заложил драгоценности своей матери, чтобы вырученные 10 000 долларов предложить в качестве награды тому, кто даст хоть какую-нибудь информацию об истинном убийце. Им стоило немалого труда убедить его, что его щедрость излишня. К 1 ноября Дэн и Джудит были вконец измотаны своими безрезультатными поисками. Единственное, в чем они не сомневались, так это в том, что Эштон Маккелл говорит правду. Как сказал Дэн, он говорит чистую правду хотя бы потому, что если бы он выдумывал, то ни почем не выдумал бы ничего хуже. Именно 1 ноября в переполненном зале суда под председательством судьи Эдгара Суареса началось судебное разбирательство. Это было во вторник. А в среду, после очередных поисков, которые закончились лишь после того, как закрылся последний бар, Дэн уговорил Джуди отвезти ее домой, в ее квартирку на Вест-Энд-Авеню. В тот вечер Джуди устала до предела. Подъехав к ее дому, он сказал: «Ну все, дорогуша, отбой». заглотай таблетку снотворного и баиньки. — Нет, — ответила Джуди. — Сначала я отмечу в своем списке места, где мы сегодня побывали, а то вдруг мы что-то пропустили. Когда она вышла из машины, ее шатнуло. Дэн поддержал ее за плечи. — Ну вот, давай-ка я поднимусь к тебе и отметим вместе. Он никогда раньше у нее не бывал. Квартирка была очень опрятная, но обставлена чисто по-женски. Изысканные безделушки, отличная стереосистема, внушительная коллекция пластинок. «На это я ухлопала все свои заработки», — сказала, смеясь, Джуди, заметив на лице его смесь удивления и уважения. «По-моему, я не состоявшийся музыкант». «Какую музыку ты любишь?» «Заумную», — ответил Дэн. «Замечательно. Когда-нибудь мы, возможно, встретимся и будем слушать музыку целый вечер. Когда закончится весь этот кошмар. Ты не против?» «Ну что ты, с удовольствием. У меня есть замечательные вещи. К примеру, бетховенские симфонии в исполнении оркестра Венской филармонии, дирижер Феликс Вайнгартнер. По-моему, это до сих пор самое классное исполнение». Они проверили вечерний список, все правильно. Они не пропустили ни одного заведения, исторговавших напитками. «Все», — сказала Джуди и отложила карандаш. «Странно, но я уже отошла». Дэн обнял ее и поцеловал в губы. Она задохнулась от удивления, потом ответила. Позже он скажет себе, что это было неизбежно. Когда началась их взаимная симпатия? Сейчас ему казалось, что еще несколько лет назад, с первой встречи, она всегда выглядела открытой, грациозной, женственной. А почему он раньше не оценил ее по достоинству? И куда девалась его недавняя страсть к Шейли Грей? Быть может, он слишком легкомыслен? А его любовь к Шейли, возможно, не была настоящей? Но так же внезапно, как он начал ласкать Джуди, он вдруг резко отстранил ее и выбежал из квартиры. Она была не столько обижена, сколько озадачена. Неожиданно ее охватила усталость. Уже проваливаясь в сон, она мимолетно подумала. Он почувствовал себя виноватым, что счастлив при таких ужасных обстоятельствах. Потому-то и сбежал. Ах, он такой необычный! Теперь они установили твердый распорядок дня. Днем они присутствовали на суде, а вечер и часть ночи посвящены были поискам таинственного бара и призрачного бармена. Перекусывали где-нибудь по пути. Джуди чувствовала, как сдержан Дэн, и все же временами в памяти воскресало то мгновение в ее квартире, но это был как бы отдаленный отблеск чего-то давно минувшего. Да не приснился ли ей тот чудесный эпизод? В городе стало прохладней. На перекрестках Манхэттена витал горячий ароматный дымок каштанов, так же, как в пригородах, пахучий дым от костров опавшей листвы. Они продолжали свои поиски на роскошных улицах и обшарпанных, в чистых кварталах и грязных, в районах с дорогими домами и в смешанных, где обитали и белые, и цветные, в замусоренных трущобах, и все без толку. Между тем процесс близился к зениту. Право немного было обвиняемых в убийстве, о безупречности которых говорили бы столь выдающиеся люди. Но и Дэн, и Джуди понимали, как понимал это и Ричард Хитон, а главное, Роберт О'Брайен, знаменитый адвокат и крупный знаток уголовного права, которого Хитон привлек для защиты Эштона Маккелла, что все это не имеет ни малейшего значения. Достаточно было районному прокурору слегка изменить слова обвинителя по давнему делу Ричарда Сэвиджа. «Господа присяжные, если только вы примете во внимание, что мы куда ниже мистера Сэвиджа, что одеты мы много хуже, чем он, что денег у нас в кармане куда меньше, чем у него, вы тут же поймете, у него не могло быть никакого резона убивать вас или, допустим, меня, господа присяжные. И стало бы вполне очевидно, сколь малое значение имеют в таких делах самые красноречивые слова самых выдающихся людей. «Какие, по-вашему, шансы у моего отца, мистер О'Брайен?» — спросил Дэн. Тот поглядел ему прямо в глаза и без околичности ответил: «Более чем ничтожные». Да если бы он и ответил иначе, Дэн все равно бы не поверил ему. Джуди расплакалась. «Неужели мы больше ничего не можем сделать, пока еще не совсем поздно?» — запричитала она. «Дэн, найми частного сыщика». «Ты их не знаешь, Джуди», — Дэн усмехнулся. «Они никогда не возьмутся за действительно запутанное дело. Конечно, найти такого, который возьмет деньги, нетрудно, но...» И вдруг он вспомнил имя человека, с которым как-то встретился на литературной вечеринке. Для заработка он писал детективные романы, но вот чем он действительно любил заниматься, об этом ходили легенды. А отец его работал в нью-йоркской полиции. «Черт побери, да ведь тот старик, с которым я разговаривал в полицейском управлении, есть его отец!» «Чей отец?» — спросила сбитая с толку Джуди. «Ну, того, кто нам как раз нужен!» И они отправились на поиски Эллери Квина. Они обнаружили его в хирургическом корпусе шведско-норвежской больницы на Мэрри-Хилл. «Мы, скандинавские остолопы, здорово сращиваем руки-ноги после лыжных гулянок», — балагурил доктор Йоханнесен, похлопывая по гипсу, в который был закован Эллери Квин. «Это все, что вы умеете», — проворчал Эллери. «И не пышьтесь от самодовольства. Должен вам доложить, что представители славного рода Квинов уже ломали себе кости самым цивилизованным способом, когда ваши варварские предки все еще высекали свои руны где-нибудь в дебрях Готландии». Палата была просторная, стены окрашены в приятный желто-песочный цвет. Эллери иронически поглядел на молодых посетителей. «Этот год сложился для меня исключительно неудачно», — пожаловался он. «Я поехал в Райтсвилль покататься в горах на лыжах. И надо же так случиться, что там как раз один мой знакомый режиссер снимал зимние сцены. Он-то и уговорил меня сняться. Оператор поставил камеру на сани, они сорвались и помчались под гору. Не то обидно, что эти треклятые сани сломали мне ногу, а то, что моя собственная лыжа тут же сломала мне вторую». «Как движется ваш роман, Маккелл?» — спросил он дружелюбно. «Ведь вы, насколько я помню, говорили, что собираетесь за него засесть». Он восседал в кресле, как на троне, вытянув на подушке огромные загипсованные ноги. Каждое утро его переносили из кровати в кресло и каждый вечер укладывали обратно. Книги, журналы, табак, фрукты, пишущие принадлежности, бутылка вина, телефон — все было от него на расстоянии вытянутой руки. Телевизор он включал, пользуясь дистанционным пультом. «Я пришел сюда не для того, чтобы говорить о романе», — хмуро сказал Дэн. «Значит, об отце?» Дэн мрачно кивнул. «За этим делом я слежу», — Эллери оглядел их обоих. «Но газетные отчеты далеки от совершенства, так что расскажите мне обо всем сами». Дэн рассказал ему все, кроме своего нападения на Шейлу. Как только он закончил, Джуди подробно рассказала об их совместных поисках бара и бармена, который мог бы подтвердить алиби ее шефа. Эллери внимательно слушал, записывал, задавал вопросы, затем он откинулся в своем кресле и погрузился в раздумья. Наступило долгое молчание. В палату доносились обычные звуки больничного обихода: звон подноса, разговор по селектору, поскрипывание тележки, гул пылесоса. Казалось, Эллери спал с открытыми глазами, и Дэн невольно подумал, как хорошо было бы сейчас заснуть и проспать этак лет 100, чтобы за это время нынешние ужасные события забылись и поросли бульем. Внезапно Эллери произнес: «У меня к вам один вопрос. Только один. Но все сводится именно к нему». «Конечно, мистер Квин. В каком баре был мистер Маккелл?» «Вовсе нет. Странно, что до сих пор никто не задал этого вопроса. А ведь в нем суть дела, и следствие должно было в него неизбежно упереться». Голос его внезапно угас. Как раз в этот момент в палату вошла медсестра, блондинка ослепительной красоты. Казалось, она была огорчена присутствием посторонних. Они с Эллери обменялись мимолетными улыбками, и она тут же вышла. Эллери, все еще улыбаясь, потянулся к телефону, представился, дал номер палаты и назвал телефон полицейского управления. «Будьте так добры, инспектора Квина». «Папа, у меня сейчас Дэн Маккелл». «Знаю, знаю, он мне об этом сказал. Я должен повидаться с его отцом». «Погоди, не кипятись. Мне совершенно необходимо задать ему один вопрос». «Ну, пожалуйста, свяжись с прокуратурой. Утряси это». «Да брось, папа. Ну, конечно же, ты сумеешь. Сегодня как раз в суде перерыв, да и прецедентов достаточно». «Договорились? Ну, вечером, как обычно, я тебе позвоню». Он повернулся к посетителям. «Все-таки нет ничего надежнее доброй старинной скрупулезности. Хотите фруктов, вина?» «Так как все-таки ваш роман, Маккелл?»